Глава 605. Огромная мощь, подобно радуге, достигающей горизонта. «Убить меня? Ты переоцениваешь себя!» Несмотря на самонадеянные слова, патриарх Хуянь с трудом мог скрыть удивление. С мрачным выражением лица он начал отступать, а потом его культивация вспыхнула всей своей силой, когда он приготовился выпустить божественную способность. «Переоцениваю себя. Ладно. Я покажу тебе, каково это, когда я переоцениваю себя!» Спокойно сказал Манхао, а потом добавил. «Четвёртая жизнь!» С рокотом он перешёл на четвёртую жизнь. Его культивация равнялась сразу 8 зарождённым душам великой завершённости, что до физического тела, теперь она обладала пугающей мощью, превосходящей даже 7-ю душу. Когда Манхао бросился в атаку, вокруг него начали вспыхивать призрачные образы. В мгновение ока он добрался до своего противника. Молниеносным движением он ударил указательным пальцем во вскинутую правую руку патриарха Хуяня, а левой рукой Манхао ударил старика в грудь. С мощным хлопком изо рта патриарха Хуяня брызнула кровь, а его самого отшвырнуло назад. Старик пребывал в полнейшем изумлении. По-настоящему он боялся не культивации Манхао, а мощи его физического тела. Никогда ещё ему не доводилось видеть, чтобы человек обладал настолько сильным физическим телом. Пока патриарх Хуянь пытался оправиться от прошлой атаки пальцем, Манхао вновь пошёл на него. «Пятая жизнь!» Теперь его культивация равнялась 16 зарождённым душам великой завершённости, а физическое тело стало ещё сильнее. От него начал исходить странный рокочущий гул, хотя внешне Манхао не изменился, но воздух вокруг него подрагивал и искажался. Такое физическое тело могло изумить кого угодно. Вместе с его незаурядной культивацией каждый шаг Манхао сотрясал воздух. Он вновь материализовался перед патриархом Хуянем и нанёс 5-й удар пальцем. Патриарх Хуянь в отчаянии взвыл, чувствуя надвигающуюся опасность. Он силой прикусил язык и выплюнул полный рот крови, которая трансформировалась в магические символы, начавшие расползаться во все стороны. 7 чувств и 6 страстей! Дао 13 метаморфоз превращается в 13 смертельных форм! «Объединитесь в истребляющее отсечение эмоций!» Кровавые магические символы перед патриархом приняли форму небесного клинка. В следующий миг он рубанул в сторону Манхао. Не теряя времени, Манхао ударил в кроваво-красный небесный клинок пальцем. В результате прогремевшего взрыва клинок разбился вдребезги. Однако на этом Манхао не остановился. Он продолжил атаку пальцем, ударив им в грудь патриарху Хуяню. Во рту старика запузырилась кровь, а его грудь походила на большое кровавое месиво. Не задумываясь, он бросился бежать, что есть мочи. Бледный патриарх Хуянь начисто выбросил из головы любые мысли о продолжении боя, сосредоточив все силы на бегстве. Физическое тело Манхао не просто пугало, оно ужасало, особенно когда он понял, какая чудовищная мощь скрыта внутри. Его божественные способности и магические техники не смогли даже поцарапать его. Как только патриарх Хуянь обратился в бегство, ему в спину ударил голос Манхао. «Шестая жизнь! Бум!» В момент перехода на 6-ю жизнь Манхао задрожал, он запрокинул голову и взревел. Расправиться с патриархом Хуянем он мог в любой момент. Чего он действительно хотел, так это испытать недавно созданную 8-ю жизнь. На 6-й жизни сила 32 зарождённых душ Великой Завершённости не шла ни в какое сравнение с мощью физического тела. На 6-й жизни сила Манхао достигла таких высот, что от него постепенно начала исходить аура отсечения души. Воздух вокруг него исказился, землю под ногами сотрясала вибрация, ветер превратился в безумный вихрь, правда этот вихрь не мог поднять ни одной волосинки на голове Манхао. В этом урагане только он стоял совершенно неподвижно. Увидев это, патриарх Хуянь, несмотря на всю свою культивацию, возраст и силу концентрации, поражённо залепетал. «Физическое тело отсечения души! Как такое возможно?» Физическое тело отсечения души – это легендарная стадия, существовавшая лишь в глубокой древности. Это одновременное отсечение души и нет, поскольку у него нет сферы. И всё же без сферы такое физическое тело способно сравниться с любым могущественным экспертом стадии отсечения души. Если бы его культивация находилась на стадии отсечения души, тогда он стал бы настоящим кошмаром для всех без исключения практиков стадии отсечения души. «В нашем поколении культивацией физического тела практически никто не занимается. Такой тип культивации давно ушёл в прошлое. Только не говорите мне, что этот парень каким-то чудом сумел закалить себя вся к тебе смертного демона!» У патриарха Хуяня все внутри похолодело, и он в ужасе бросился бежать, прекрасно понимая, что магия Манхао состоит не из шести, а из семи жизней. Если шестая жизнь Манхао привела его в ужас, а седьмой говорить нечего. Патриарх Хуянь не хотел рисковать жизнью, вступая в смертельное противоборство. Ему еще предстояло немало сделать, поэтому он предпочел борьбе бегства. Вот только каким бы быстрым он ни был, Манхао был быстрее. Вших! Манхао возник прямо перед патриархом Хуянем. Мало того, что он заблокировал его путь, так еще и вновь взмахнул пальцем. «Мы еще не закончили», — вкрадчиво сказал он. «Куда это ты так торопишься?» Патриарх Хуянь скривился. Без промедлений он выполнил двойной магический пас, соединив указательные пальцы обеих рук с большими пальцами. А потом выставил руки перед собой. Четырехсторонняя фигура, составленная из пальцев, была рождена на свет согласно культивируемой им сфере. В поднимающейся и изгоняющей силе с одной стороны было небо и земля, а с другой находился изгоняемый человек. Четырехсторонняя фигура замерцала и ударила в бушующий вокруг Манхао ветер. В то же время все четыре стороны фигуры заполнила изгоняющая сила такой мощи, что могла разорвать Манхао на клочки. «Изыди!» Казалось, этот голос прозвучал из ниоткуда, но в голове Манхао он отразился громоподобным эхом. Этот крик лишь усилил изгоняющую силу. Манхао уже не впервые было сталкиваться с магическими техниками патриарха Хуяня. Шестая жизнь наделяла его физическое тело невероятной мощью. С блеском в глазах он ухмыльнулся и закричал на приближающуюся четырехстороннюю фигуру. «Катись отсюда!» Звук разнесся по округе, подобно шуму прибоя, подавив громоподобный крик. В результате звуковой атаки Манхао само пространство покрылось трещинами. Надвигающаяся четырехсторонняя фигура рассыпалась на множество фрагментов. По сравнению с этим криком, ее изгоняющая сила была не более чем шуткой. Как если бы крохотный ручок хотел стать могучей рекой, как ему это удастся? После разрушения четырехсторонней фигуры Манхао вновь ударил пальцем в грудь патриарху Хуяню. С громким хлопком грудь старика с хрустом вмялась, даже его спина теперь превратилась в кровавое месиво. Зашатавшись, он с безумным блеском в глазах посмотрел на Манхао. «Если я решил уйти!» – прорычал он. «Думаешь, сможешь меня остановить? Похоже, ты действительно считаешь, что испугал меня!» Патриарх Хуянь выполнил магический пас одной рукой, а потом надавил ей себе на лоб и, наконец, выплюнул маленький черный клинок. С появлением клинка мир вокруг потускнел. Он начал стремительно вращаться на ладони старика, постепенно увеличиваясь, пока не превратился в огромный двуручный меч, на клинке которого была выгравирована голова дракона. Патриарх Хуянь взмахнул рукой. Его лицо перекосило безумная гримаса. Похоже, он был готов пойти на все, даже рискнуть жизнью, чтобы сразить Манхао. «Сдохни!» Патриарх Хуянь засиял силой своей культивации. Что интересно, текущий уровень его силы был в несколько раз больше прежнего. Пространство вокруг него покрылось рябью древности, в которой содержались естественные законы. Естественные законы древнего мира бессмертного демона. Эти законы обладали изгоняющей силой, при этом они никак не были связаны с четырехсторонней фигурой. Это была истинная изгоняющая сила древнего мира бессмертного демона. Старик замахнулся клинком и обрушил его вниз. «О, ты будешь меня бояться!» Спокойно произнес Манхао и вошел на седьмую жизнь. Сила 64 зарожденных душ великой завершенности расцвела в нем словно полный жизни цветок. Аура отсечения души и его физического тела стала еще плотнее. Такая трансформация начала разрушать пространство вокруг него. Поднялся такой чудовищный рокот, словно его тело не принадлежало этой разрушенной секте бессмертного демона. Как будто в этом месте существовали некие невидимые ограничители, запрещающие любую культивацию или боевую мощь, превышающую установленные пределы. Его нынешняя боевая мощь уже коснулась этих установленных ограничений. «Выходит, мне не нужно входить на восьмую жизнь». Манхао был приятно удивлен. «Мое физическое тело уже достигло состояния отсечения души». Манхао на мгновение сфокусировался вовнутрь и пришел к выводу, что уже находился на стадии отсечения души. Даже без сферы он все равно был на стадии отсечения души, К тому же текущее его состояние превосходило по силе заёмную силу маски Кровавого Бессмертного и Кровавого Мастифа. Навстречу мечу патриарха Хуяня Манхао без колебаний послал атаку пальцем. В этот миг всё внезапно застыло. Даже ракочущий звук на мгновение стих, а потом мир вновь пришёл в движение. Грохот взрывов нарушил тишину секты Бессмертного Демона. Они были настолько мощными, что их услышали все без исключения практики с Южных Небес. Патриарх Хуянь закашлялся кровью и отлетел назад. Гигантский чёрный двуручник разлетелся на части. Не заботясь о возможных последствиях, бледный старик задействовал всю силу своей культивации, чтобы уничтожить противника. «Седьмой жизнью ты уже на пределе!» Безумно воскликнул он. «Сильнее этого тебе уже не стать!» Он тяжело дышал, сверля Манхао кровожадным взглядом. «В таком случае позволь мне отправить тебя на тот свет!» Патриарх Хуянь неожиданно ударил себя в грудь, а потом начал вытаскивать из своего тела какое-то красное свечение. Оказалось, что это был иллюзорный красный хлыст, способный поражать души. Он выглядел точь-в-точь, как украденный ранее Манхао хлыст. Единственное отличие заключалось в цвете. Вытащив хлыст, плоть патриарха Хуяня начала усыхать, словно он вложил в него всю свою жизненную силу. Но ослеплённому ненавистью старику было на это плевать. Манхао неподвижно стоял на месте. Вокруг него парили куски земли и свистел ветер. В следующий миг земля упала вниз, а ветер стих. «Сдохни уже, наконец!» Взвыл патриарх Хуянь. Сморщенный старик завёл хлыст за спину и с характерным щелчком ударил им в Манхао. Иллюзорное оружие переполняло жажда крови. Манхао спокойно смотрел на старика. Пока он наблюдал за приближающимся духовным хлыстом и обезумевшим патриархом, в его глазах не было ни капли тревоги, лишь спокойствие. Манхао уже проверил свои новые магические техники. Теперь пришла пора проверить их настоящую силу. Закрыв глаза, он произнёс: «Восьмая жизнь!»